Глава 29. Осипов. В тот вечер у меня было желание залить свои чувства. Не думал, что так накроет. А я всего лишь посмотрел на собственную дочь. Кто бы мог подумать, что может так скрутить? После того, как я покинул небольшую, но уютную квартиру, эмоции раздирали. Никак не мог понять, чего я хотел больше. Придушить женщину, что лишила меня всего этого, или сказать ей спасибо, что сберегла. А ведь она не побежала на аборт, не струсила, а пошла и в одиночку все эти годы поднимала девочку как могла. И я хотел сказать, что справилась со своей задачей она безукоризненно. О чем можно было говорить, если я видел собственными глазами их маленький мир, с яркими рисунками на стенах, розовыми вещами, игрушками и неуловимым запахом. Запахом детства и счастья. Мне в этой компании места не было. И это очень бросалось в глаза. Даже где-то на задворках растоптанного самолюбия мелькнула мысль, что именно этот мир от меня и скрывали. Только вот почему? Да что я такого сделал, что она даже не подумала рассказать мне про дочь. Надо же, девочка. Родители всегда думали, что у них будут внуки мужского пола. Тетя бы удивилась. Только вот почему-то у меня даже мысли не возникало, что я желал бы поделиться с оставшейся в жизни родней этим счастьем. Напротив, как бы я ни относился к ним, дочь хотелось спрятать от всего мира. С этими мыслями я просто провалился в черноту сна, где не было никого, кроме нас троих — меня, Ули и нашей дочери. А утро выдернуло меня из этого состояния. Я не мог себе позволить прохлаждаться, не говоря уже про то, что мое состояние не должно было влиять на работу. Бизнес за эти годы разросся, моя компания стала успешной и занимала одно из лидирующих мест на рынке. На меня работали тысячи специалистов. Ответственность, что лежала на мне, никуда не делась, и подвести всех этих людей я не имел права, что бы там в душе ни происходило. А еще надо было бы закрыть вопрос с Лизой. Уже задним числом я понимал, что она не из тех, кто просто так спустит на тормозах подобное. Надо было еще раз с ней поговорить и перестраховаться. Все же мне было, что ей предъявить. Решение пожениться принадлежало ей, а я оказался не против. Стоило сказать, что внешне девушка цепляла, была не дурой и имела внушительные связи. Так как в мифические чувства я не верил, а в сексе мы друг другу подходили прекрасно, то подумал, а почему бы и нет. Я ничего не терял, а договорные браки были обычным делом среди людей нашего круга. Это куда выгоднее, чем заморачиваться с чувствами, ухаживаниями и чем-то таким розово-сопливым. Мне все это претило. А Лиза казалась максимально рациональной. Как теперь выяснилось, даже слишком. Кому захочется выстраивать отношения с такой, как она? Я понятия не имел об этой стороне девушки. Наглой, беспринципной, идущей по головам без разбора. Поэтому стоило обезопасить себя и, как бы это ни звучало, Ульяну с Юлей. Все же я не питал иллюзий о том, что теперь из себя представляла бывшая. Мало ли. Поэтому я поработал, а потом уже собирался связаться с ней, как секретарь сообщила, что со мной хотят пообщаться из юридического агентства по поводу развода. Такому раскладу я рад не был. Не собирался здесь на работе афишировать этот момент. Думал, что смогу замять дело и встроить новые обстоятельства в жизнь органично и без вороха сплетен. Но, судя по выражению лица сотрудницы, это теперь вряд ли удастся. Хотя, о чем это я? Недавний скандал на заседании суда стал достоянием общественности. Благодаря поискам конкурентов семьи Лизы. Но, видит Бог, я не хотел так ее подставлять. Просто, когда получил информацию о том, что дорогая невеста решила меня обвести вокруг пальца, уже поздно было что-то менять. Еще минута, и я был бы разведен с Улей, едва ли не собственноручно отказавшись от права опеки над дочерью. Доказываю потом в суде, что не знал, что подставили. Никому эти сопливые истории не интересны и никогда не будут. Я и так еле успел. И то, благодаря сигналу помощника судьи. Парень сразу понял, что тут что-то не то, и не отказался от дополнительного заработка. Молодец. Соедините. Устало согласился я, думая, что сейчас будет странный и бесполезный разговор с одним из юристов. Надо, кстати, дать контакт тех, кого я нанял. Пусть общаются. Таких людей стоило пересекать с себе подобными, чтобы они не дурили головы нам. Но прохладный женский голос удивил. Господин Осипов, вас беспокоит юрист вашей жены, Трофимова Мирослава Илларионовна. Черт, язык сломать можно. Нашла себе какую-то странную тетку. Хотя стоп, Трофимова — это разве не та знаменитая юристка, про агентство которой Лиза мне все уши прожужжала? Что оно одно из самых статусных в городе и все такое. Да, это я. Вы что-то хотели? Не менее холодно ответил я. Я бы хотела попросить вас о встрече, чтобы обсудить взаимодействие с моей клиенткой Осиповой Ульяной. Когда вам удобно? В очередной раз скрипнул зубами, понимая, что жена у меня просто кладезь противоречий. Раз не получилось намахать меня через Лизу, то решила идти до конца? Вот тебе и несчастная мать-одиночка из деревни. Внешний вид испуганной пташки, ой, как обманчив. Два раза я повелся на это. Неужели я настолько плохо разбираюсь в людях? Но ничего, я больше не поверю ей и спуску не дам. Все будет так, как я решил.